Они шли к нему по дну кювета. Потом вернулись тем же путем. Возможно, у них возникли какие-то осложнения с тем, которого они доставили, потому что виднелись круглые маленькие отпечатки. Они ставили носилки на снег, прежде чем сунули их в машину. Место это находилось поодаль от начала аллейки. Грегори пошел было по ней, но тотчас вернулся, так как все было понятно. Следы убегавшего, наполненные голубоватой тенью, прямехонько вели к моргу, свежепобеленная стена которого виднелась на расстоянии каких-нибудь 100 метров. Грегори вернулся к Бентли, внимательно изучая следы бежавшего. В 8 шагах от места аварии следы пошли в сторону. Возможно, этот человек хотел резко свернуть, но дальше мало что можно было разобрать. Снег был изрыт и затоптан. Водитель успел объехать бегущего, но машину занесло боком, и она зацепила его багажником, решил Грегори. «Что с этим, с Уильямсом? Как его самочувствие?» «Он без сознания, господин инспектор. Врач со скорой очень удивился тому, что он смог пройти дальше. Ведь он свалился здесь, в этом месте». «Откуда вы знаете, что именно здесь?» «Потому что тут кровь». Грегори нагнулся ниже, над указанным местом. 3, не 4 затвердевших бурых пятнышка глубоко проникли в снег, заметить их было нелегко. «Вы находились здесь, когда скорая помощь его забирала? Он был в сознании?» «О, нет, совсем без сознания». «Истекал кровью?» «Нет, то есть кровь шла, кажется, только немного, из раны на голове и из ушей». «Грегори, когда вы сжалитесь над нами?» — спросил Сэронсон, демонстративно зевая. Он швырнул в снег начатую сигарету. «Жалость регламентом не предусмотрена», — бросил Грегори и огляделся еще раз. Уилсон с треском расставлял свой штатив, а Томас тихо чертыхался, у него в чемодане рассыпался тальк, перепачкав все инструменты. «Ну тогда принимайтесь за дело, ребята», — заключил Грегори. «Следы, замеры и так далее лучше больше, чем меньше, а потом приходите в морг. Эту веревку позже можно будет снять. Возможно, найдется кое-что и для вас, доктор. И очень скоро». «Где комендант?» Обратился он к полисмену. «На месте, господин инспектор». «Ну тогда пошли». Грегори расстегнул плащ. Ему стало жарко. Полисмен нерешительности переступил с ноги на ногу. «Мне тоже идти?» «Идемте». Сэронсон шел за ними, обмахивая шляпой. Солнце порядком припекало, снег уже исчез с ветвей. Они выглядели темными и мокрыми на фоне голубого неба. Грегори считал шаги до кустов, получилось ровно 160. Дорога и кладбище за ней лежали в тени между двух пологих холмов. Деревушка отсюда была не видна, только вился дым от нее. Снег лежал тяжелый и мокрый, тянуло холодом. Морг, небольшой барак, кое-как побеленный, задней своей стеной примыкал к густым зарослям кустарника. 2 окошка выходили на северную сторону. В торце – дощатая дверь, полуоткрытая, без замка, но со скобой. Вокруг была уйма следов. У самого порога лежало нечто плоское, прикрытое брезентом. «Это труп?» «Да, господин инспектор». «Его не трогали? Он так и лежал?» «Точно так. Никто не прикасался. Комендант, как только прибыл вместе с врачом, осмотрел его, не прикасаясь». «А этот брезент?» «Комендант приказал накрыть». «А могли прийти сюда кто-нибудь, когда вы находились на шоссе?» «Не мог, господин инспектор. Шоссе перекрыто». «С той стороны. А если от Хэки?» «Там тоже установлен пост, только его отсюда не видать, он за пригорком». «Ну а через поля?» «Если только полями», — согласился полисмен. «Но ему бы пришлось пересечь речку». «Какую речку?» «Ну, ручей, вон с той стороны». Грегори пока не приближался к брезенту. Продвигаясь понемногу, он разыскал следы ночного патруля. Узкой утоптанной тропинкой они окружали ближайшие памятники, дугой огибали барак и возвращались назад через заросли кустов. Ветки были поломаны и местами втоптаны в снег. Те же, что и на шоссе, следы массивных башмаков отчетливо отпечатались там, где полисмен в темноте сбивался с тропинки. Совершив обход, Грегори засек время. 4 минуты. «На ночь и метель можно накинуть еще столько же», — подумал он, — «а еще 2 минуты на туман». Он углубился дальше в кусты, спускаясь вниз по склону. Тотчас же снег провалился под ним. Грегори успел ухватиться за ветки орешника и удержаться у самой воды. Это было самое низкое место долины, в которой лежало кладбище. Скрытый за носами и потому неразличимый даже вблизи, здесь протекал ручей. Поверхность воды была покрыта рябью возле подмываемых корней кустарника. В илистом дне торчали осколки камней, некоторые камни походили на булыжники. Грегори повернулся, не сходя с места. Несколько выше он увидел тыльную стену морга. только верхнюю ее часть, без окон, выступавшую из кустов на расстоянии полутора десятков метров. Начал карабкаться обратно, раздвигая упругие ветки. «Где у вас каменщик?» – спросил он полисмена. Тот сразу понял, о чем речь. «Он живет прямо у шоссе, возле этого мостика. Первый дом, такой желтый. Каменотесом работает только летом, а зимой столярничает. А камни как он сюда доставляет? По шоссе?» «Если уровень воды в речке падает, то по шоссе, а когда вода поднимается, сплавляет их по воде со станции. Развлекается в свое удовольствие». «И там, на противоположном берегу, он эти камни обтесывает?» «Иногда и там, но не всегда, по-разному». «Этот ручей течет со стороны станции, не правда ли?» «Да, но берегом не пройти, все заросло». Григорий подошел к боковой стене морга. Одно окно было открыто, точнее выдавлено, стекла разбиты. Единственный острый осколок торчал из сугроба. Он заглянул внутрь, но ничего не разглядел. Слишком темно. «Кто сюда входил?» «Только комендант». «А доктор?» «Нет, доктор не входил». «Как его звать?» «Адаме. Мы не знали, подоспеет ли в срок лондонская скорая. Первой приехала бригада из Хэки. Доктор Адаме был там ночью, поэтому прибыл с ними вместе». «Да», — произнес Грегори. Он не слышал полисмена. С рамы разбитого окна свисал светлый завиток стружки. У самой стены отпечатался глубокий, неотчетливый след босой стопы. Грегори наклонился. Снег здесь был изрыт, словно по нему волокли изрядную тяжесть. Местами можно было различить продолговатые вмятины с гладким дном, словно их сделали, вдавливая снег большую удлиненную буханку хлеба. В одной вмятине что-то золотисто поблескивало. Он нагнулся еще ниже и подхватил пальцами несколько свернувшихся стружек. Склонив голову, с минуту рассматривал другое, закрытое окно. Оно было заляпано звездкой. Он ступил в глубокий снег, опустился на колено, откинув предварительно полу плаща, потом поднялся и снова все оглядел. Глубоко втянул воздух. Широко расставив ноги, засунув руки в карманы, он окинул взглядом белое пространство между кустами, моргом и первым надгробием. Бесформенные глубокие следы с гладкими вмятинами начинались у разбитого окна, делали петлю и вели к дверям. Они отклонялись по пути то в одну, то в другую сторону. Словно какой-то пьяница толкал перед собой мешок. Сэренсон стоял в стороне, приглядываясь к следам со сдержанным любопытством. «Почему нет замка?» — обратился Грегори к полисмену. «Был ли он?» «Был, господин инспектор, но испортился. Могильщик собирался отдать его кузнецу в ремонт, да забыл. Потом наступило воскресенье, ну, словом...» Развел он руками. Грегори молча приблизился к брезенту. Осторожно приподнял жесткий край и отбросил его в сторону. У его ног лежал на боку голый человек с поджатыми руками и ногами, словно он опирался коленями на что-то невидимое или отпихивал это что-то от себя локтями и коленями. Он заполнял своим телом пропаханную в снегу широкую колею, которая тянулась от окна. Примерно два шага отделяли его голову от порога. Там снег оставался нетронутым. «Может быть, вы захотите его обследовать?» – произнес Грегори, поднимаясь с колен. Кровь прилила ему к лицу. «Кто это?» – обратился он к полисмену, который надвинул козырек пониже, так как солнце стало бить ему в глаза. «Хансел, господин инспектор, Джон Хансел. Он был владельцем красильни». Грегори не спускал глаз Сэренсона, который крайне осторожно, в резиновых перчатках, извлеченных из плоского чемодана, касался ног и рук трупа, поднимал веки, потом очень внимательно осмотрел позвоночник. «Он немец?» «Не знаю, возможно, из немца, но я об этом не слышал. Его родители были местные». «Когда он умер?» «Вчера утром. Он давно уже жаловался на сердце, врач запретил ему работать, но он не заботился о себе». Он абсолютно ни о чем не заботился с тех пор, как жена сбежала от него с одним типом. «Были здесь еще какие-то трупы?» Сэренсон поднялся с колен, отряхнул брюки, носовым платком смахнул что-то с рукава и бережно уложил в футляр резиновые перчатки. «Позавчера были, господин инспектор, но их уже схоронили. Похороны состоялись вчера, в полдень». «Значит, вчера, после полудня, здесь находился только этот труп?» «Только он, господин инспектор». «Ну что, доктор?» Грегори подошел к Сэренсону. Они стояли под стройным кустом. На его верхушке играло солнце. Капель буравила снег. «Что я могу сказать?» Сэренсон казался обиженным, сверх того раздраженным. Смерть наступила более 24 часов назад. Классические трупные пятна, полное отвердение жевательных мышц. о конечности. Ну что, почему вы молчите?» Они разговаривали все тише, но все более нервно. «Вы сами видели». «Я не врач». «Окоченения нет, но кто-то и нарушил его. И баста».